цивилизации — это голубые киты. Академик РАН Юрий Израиль. Метеоролог. Могут ли люди приблизить конец света? Никакие приборы и устройства, созданные людьми, не могут вызвать катаклизмов такой силы, чтобы глобально изменить климат и загубить биосферу. Для того, чтобы жизнь на Земле прекратилась, понадобилось бы вторжение некоего мощного объекта внеземного происхождения, скажем, столкновение с астероидом, как это случилось, по-видимому, 60 миллионов лет назад, когда погибли динозавры. Причем, как показывают исследования, астероид был не очень-то большой, всего 4 километра в диаметре, и принес столь разрушительные последствия. Есть гипотезы, что Земля испытывала столкновение и пострашнее, с объектами чуть ли не с нее самой величиной. От таких катаклизмов, конечно, и ось изменит свое положение, и полюса могут поменяться местами, и климат станет другим. А от людей останется мокрое место. Есть ли у нас друзья во Вселенной? Не может такого быть, чтобы жизнь существовала только на нашей планете. Ведь Вселенная живет по общим законам. Астрономы обнаруживают все больше экзопланет, весьма похожих на нашу Землю. Но почему мы никак не встретимся? Тут все очень просто. Есть такие редкие исчезающие животные — голубые киты. Они исчезают, несмотря на то, что давно занесены в Красную книгу, и никто на них не охотится. Дело в том, что их очень мало. И вот они и плавают по гигантским океаническим просторам в безнадежных поисках друг друга. Цивилизации, как голубые киты. Они есть, но их немного. И они существуют не вечно. Вероятно, срок их жизни оказывается слишком коротким. Они просто не успевают найти братьев по разуму. Известный английский астроном Джонс сказал, «Жизнь — это болезнь умирающей материи». Грустно звучит, но вполне возможно, так оно и есть. Может ли наше сознание влиять на природу? Это смотря на какую природу. На Солнце или, скажем, отдельные галактики, конечно, нет. А вот на состояние природной среды, на климат — да, может. Именно сознание способно побудить нас к активным разумным действиям. Я бывал на Тибете и много поучительного узнал об их истории. Когда-то они были воинственными племенами, но потом предводитель, лама, собрал их и сказал, что надо выбросить все оружие. Его окружение возмутилось. Рядом же злобный сосед Китай, который поработит нас. На что лама ответил: «Надо убедить их, что у нас много интересных и полезных знаний, и вместо того, чтобы идти на нас войной, им выгоднее приезжать у нас учиться». И 800 лет они прожили без оружия и войн. Это, наверное, единственный пример такого рода в истории человечества. Не только сам китайский император. Люди со всего мира ехали в Тибет, чтобы обрести там духовное богатство. Но в 1949 году пришел Мао Цзэдун и, как написали газеты, всех освободил. Непонятно от чего, но с тех пор жители Тибета потеряли независимость. Теперь это часть Китая. Так что в истории бывают периоды, когда знания в человеческом обществе могут сделать очень многое. Но это никакая не физика. Это философия, культура, если хотите. И то, и другое важно. Но не нужно путать их.